Часть третья. Глава 12. Конец января 1987 года. За окном аудитории валил снег. Крупные пушистые снежинки опускались на землю. За окном белое снежное покрывало окутало деревья, дороги и дома. Снег лип на оконную раму, срывался с карниза. Вера несколько минут завороженно смотрела в окно. Снежинки кружились спокойно и безмятежно, будто танцуя. Артем сидел рядом, безупречный, как и всегда в последние месяцы. Волосы аккуратно подстрижены и зачесаны назад, на темно-синем пиджаке значок ВЛКСМ. Он был бесспорно красив. Его серьезное волевое лицо утратило мальчишеские черты. Зеленые глаза стали темными и загадочными. Артем сосредоточенно водил шариковой ручкой по листу. В аудитории было тихо, только слышались скрежет карандашей и редкий шорох бумаги. Студенты сдавали экзамен. Вера уже набросала конспект ответа и теперь задумчиво глядела на Сашину спину. Он сидел прямо перед ней, такой же широкоплечий и белокурый. Вера думала о том, что эта новая жизнь сплошь состоит из боли. Она видела перед собой то, что могло бы у нее быть, вспоминала, как собиралась смотреть с Сашей на звезды. От этих мыслей становилось больно. В ее новой жизни нужно сдерживать себя, и это тоже больно. Совесть мучает Веру каждый день, тоже боль. Артем почувствовал Верину тоску, повернулся к ней, заглянул в глаза. «Дописывай», — медленно приказала ему Вера. Ее пиявец послушно опустил голову и продолжил писать. В окно лился утренний свет, снежинки кружили за стеклами старых деревянных рам. Снег пошел сильнее, и казалось, будто на улице рассыпана сахарная вата. Когда преподаватель спросил: «Ну, кто первый?», Вера поднялась, расправила складки на юбке и пошла к учительскому столу. Она прошла мимо рыжей макушки, Алла слегка отшатнулась. Теперь подруга сторонилась Веры. Последний экзамен был сдан, но уходить рано. По недавней традиции, лучших учеников торжественно поздравляли в актовом зале перед началом зимнего фестиваля студенческой самодеятельности. Вере не хотелось торчать в институте, и она предложила Артему: «Давай пройдемся». «Давай», — ответил он. На улице все так же шел снег. Верины сапоги на высоком каблуке увязали в нем. Она куталась в пальто с меховым воротником скорее по привычке, а не от того, что ей было холодно. «Куда пойдем?» — спросил Артем. «К Волге». Вера взяла его за руку и повела через улицу. Окна институтского корпуса смотрели прямо на речной вокзал. Волга, затянутая льдом, словно спала, было безлюдно. Бетонные пирсы старого причала возвышались серыми уродливыми колоннами. Соединяющие их лестницы и переходы в детстве напоминали Вере остовы крепостных стен. Пешеходный тротуар занесло снегом, и случайные прохожие, должно быть, дивились тому, с какой легкостью двое идут по сугробам. Вера никак не могла привыкнуть к безропотному подчинению Артема. Это было странно и неправильно. Вера чувствовала всепожирающую вину с того самого дня, как не сдержалась. Жажда оказалась сильнее, а Артем безрассуднее, чем ей хотелось бы. Не дойдя до здания вокзала, Вера остановилась. На Волгу густым покровом ложился снег. Снежинки падали на щеки, щекотали нос. Артем приблизился. Они долго стояли, едва касаясь плечами, глядя вдаль. Человек не смог бы замереть столь неподвижно. Вера думала о том, какую злую шутку сыграла с ней судьба. Ей было бесконечно стыдно за свое существование. Артем все это время понемногу забирал кровь у людей, а она мучительно сдерживалась, чтобы не выпить ее всю, чтобы не убить его. Вера словно бы превратилась в героиню своих же историй, обреченную выбрать зло. Никто не пострадал, не умер и даже не заметил. Лживо успокаивала себя Вера. «Красиво», — произнес Артем. «Угу, ты в 100 раз красивее». Вера повернулась к нему и поцеловала, легко касаясь его холодных губ. Она делала это не из любви, а чтобы хоть на время приглушить вину. Артем становился будто счастливее, а Вера чувствовала себя хоть немного человеком. Потом Артем стянул шарф, обнял Веру и привычным жестом подставил шею. Должно быть, случайный свидетель увидел бы лишь парочку в страстных объятиях друг друга. Падал снег, пушистые хлопья путались в русых волосах Веры. Артем обнимал ее, как самую большую драгоценность, а та приникла к его шее в безумном порыве. Вера чувствовала, что Артем ощущает восторг, и это пугало ее больше всего. Омерзительное свойство вампирского укуса. Вера с трудом сдержалась, остановилась, тяжело дыша, незаметно стерла кровь с губы. Залаяла собака. Вдалеке шел мужчина, держа пса на поводке. Наваждение исчезло. В актовом зале было еще пусто. Сцену украшали пестрые самодельные снежинки и бумажные гирлянды. Пыльные портьеры пахли затхлой тканью. Паркет на помосте протерся по центру, в зале горел яркий свет. Сцену готовили к началу представления. Из-за кулис раздавались девичьи голоса. Последняя репетиция институтского хора. Вера присела на велюровое кресло во 2-м ряду. Артем опустился рядом. «Как думаешь, мы сможем сразу уйти после награждения?» — спросил он. «Думаю, да». «Вер, ты сегодня какая-то грустная. Почему?» — поинтересовался шепотом Артем. «Из-за меня?» «Нет», — соврала Вера. «Тебе показалось». «Я вообще-то чувствую твое настроение», — ворчливо пробормотал Артем. Через 1/4 часа зал стал наполняться, а Вера ощутила необъяснимую тревогу, словно присутствие кого-то незримого. Она почти свыклась с ворохом вампирских ощущений, но это чувство было новым. Партер быстро заполнялся, стоял гвалт веселых голосов. Наконец, видавший виды актовый зал наводнили студенты. Обилие людских запахов сбивало Веру с толку. Тревожное чувство чьего-то присутствия отошло на 2-й план. Когда все расселись и угомонились, на сцену поднялась Наталья Борисовна. Она выглядела свежей и отдохнувшей, ее пестрая блузка отдавала дань моде 70-х. Наталья Борисовна прокашлялась, взяла в руки микрофон и бодрым голосом начала. «Здравствуйте! Рада приветствовать вас на нашем фестивале студенческой самодеятельности. Надеюсь, все успешно завершили зимнюю сессию. Перед началом выступления наших коллективов хочу попросить выйти на сцену наших самых успешных студентов, отличников и активистов. Мы поздравим их с блестящими успехами, а они произнесут для вас слова напутствия». Наталья Борисовна похлопала самой себе. Зал вяло зааплодировал, повторяя за ней. «Надеюсь, эта традиция не приживется», — шепнул Вере Артем. Вера была с ним полностью согласна. «Первым прошу выйти на сцену нашего первокурсника, студента исторического факультета, золотого медалиста и отличника, завершившего зимнюю сессию досрочно и с самым высоким баллом», — торжественно произнесла Наталья Борисовна. «Прошу на сцену Валеру Лагунова». На сцену поднялся высокий щуплый парень с бледным лицом и пронзительным взглядом из-под щелки темных волос. Веру обдало холодом, как в прежней человеческой жизни. Что-то в этом парне ее насторожило. «Поздравляем с блестящим завершением 1-й сессии. Скажу от лица всего преподавательского состава, мы рады, что ты, Валера, выбрал наш институт. От себя желаю тебе не останавливаться на достигнутом, обрести в наших стенах второй дом и верных друзей на всю жизнь». Бойко проговорила Наталья Борисовна и протянула микрофон Лагунову. Тот взял микрофон и односложно выдал. «Спасибо». Наталья Борисовна выжидающе посмотрела на него. И тогда юноша вымученно добавил. «И успехов всем в учебе». Наталья Борисовна выждала еще пару секунд. Лагунов безучастно глядел в зал. Студенты начинали скучать. По залу разносились посторонние шепотки. Наталья Борисовна забрала микрофон. На сцену вызвали студентов второго курса. Пухлую девочку в толстых очках и плечистого парня в спортивном костюме. Девочка оказалась председателем шахматного кружка, а парень — победителем соревнований по плаванию. Наконец позвали Веру и Артема. «Хочу представить блестящих студентов третьего курса и моих учеников — Елисееву Веру и Коновалова Артема». Наталья Борисовна улыбнулась и продолжила. «Также хочу отметить, что Коновалов Артем на первом и втором курсе был одним из неуспевающих студентов и не раз ему грозило отчисление. Вот вам пример упорного труда и целеустремленности. Эту сессию Артем закончил только на отлично. Преподаватели немало удивлены такой разительной переменой. А я горда его успехами в учебе. Артем, что ты можешь сказать товарищам? Может, поделишься секретом, произнесешь напутствие?» Наталья Борисовна передала микрофон Артему. «Как и сказала Наталья Борисовна, я перебивался с двойки на тройку. Так в чем же секрет?» Начал Артем и улыбнулся той мальчишеской ухмылкой, что раньше часто бывало на его лице. На одно мгновение он будто стал прежним. «Я встретил девушку, влюбился и понял, что нужно соответствовать». Довольно правдоподобно закончил Артем и посмотрел на Веру. Если бы Вера осталась человеком, она бы покраснела. Наталья Борисовна, почувствовав, что напутствие приобрело слишком неформальный характер, забрала микрофон у Артема. Она разволновалась и забыла про Веру. «Замечательно! Прекрасные слова!» Наталья Борисовна снова изобразила аплодисменты. Из зала раздалось несколько насмешливых улюлюканий. Стало шумно. «Садитесь», — сказала им Наталья Борисовна, словно ученикам в школе. А Вера выхватила Сашин взгляд из середины зала. Его глаза смотрели так же, как в то утро у палатки. Артем галантно помог Вере спуститься, и они заняли свои места. Что ж, отличное прикрытие. Перспективные студенты встречаются. Отличница подтянула нерадивого студента по учебе, — рассудила Вера. Вряд ли кто-то заподозрит в этом странность. Наталья Борисовна пригласила на сцену трех четверокурсников. Ласково отозвалась о каждом. Те в ответ сказали по паре банальных фраз. После на сцену поднялась пятикурсница, редактор студенческой газеты. Она говорила долго и вдохновенно о том, как институт повлиял на ее жизнь, о выборе будущей профессии и прочих банальностях. Потом заявился ректор и произнес несколько шаблонных фраз. Поздравил студентов с окончанием сессии и прошедшими новогодними праздниками. Зал откровенно заскучал. Многие зевали. Наконец на сцену выбежали девушки в цветастых сарафанах с красными платочками в руках и принялись отплясывать, сотрясая и без того многострадальный паркет. Под громкие звуки музыки Вера и Артем улизнули из зала. Из-за двери актового зала приглушенно звучала та же мелодия. В коридоре было тихо, только гулко разносились отзвуки шагов Артема и Веры. За окнами стремительно темнело. Вера посмотрела на часы. 4. Она поправила комсомольский значок на блузке, улыбнулась Артему. «Это было мило», — сказала Вера. «Ну, так я правду сказал. Так и есть. Ты изменила мою жизнь, дала мне смысл». Вера вздохнула тяжело. «Ты же знаешь, это дурман от укуса», — тихо и раздраженно бросила Вера. «Нет, я всегда тебя любил. Просто теперь чувствую это острее», — убежденно ответил Артем. «Мы теперь связаны чем-то большим. На Веру с новой силой навалилась вина. «Не надо, больше так не говори», — попросила Вера. В вестибюле она накинула пальто, вышла на улицу. Артем последовал за ней. «Ладно», — обиженно проговорил он, догоняя Веру. Снег перестал идти, на улице стемнело. У института толпилась небольшая кучка студентов. В остальном было безлюдно. Вдоль дороги зажглись фонари. Под их электрическим светом серебрились сугробы. Вера и Артем пошли привычной дорогой вдоль старых купеческих особняков. Через улицу на набережной тоже загорелись фонари. Появились редкие прохожие. Вера любила эту часть города. На покатых крышах лежал снег. Фасады домов еще хранили остатки былой роскоши. Встречалась уникальная лепнина и барельефы. В детстве Вера представляла, будто это средневековый город, а некоторые дореволюционные дома вполне могли сойти за замки. В узких проходах и кирпичных арках меж домов прятались уютные дворики, где можно затеряться. Старый центр города хранил атмосферу прошлых эпох. Он жил своей жизнью и был совсем не похож на безликие бетонные коробки дворов и новые многоэтажные дома. Неожиданно на Веру нахлынуло необъяснимое чувство, тревожное присутствие чего-то знакомого, но забытого. Артем забеспокоился, стал озираться и принюхиваться. Вера остановилась, прислушиваясь к ощущениям, повернула голову к Волге. За дорогой у чугунного парапета набережной она увидела знакомый силуэт, скрытый в темном прямоугольнике между двух фонарей. Ошибиться она не могла. Этот мужской силуэт навсегда отпечатался в ее памяти. Профессор вальяжно опирался локтями о парапет и ждал. Недоверие и страх охватили Веру. Она не верила глазам, считала, что профессор мертв. Артем двинулся с места, но Вера его остановила. Она чувствовала, профессор ждет ее. «Оставайся здесь», — приказала Вера Артему. Тот замер, а Вера неторопливо пошла по переходу. Лицо ее было спокойным, хотя внутри бушевал ураган. Стало холодно. Снег хрустел под ногами. Мимо прошла пожилая пара. Людей почти не было. «Ну, здравствуй», — произнес профессор, когда Вера приблизилась. «Пройдемся?» — спросил он, будто старый знакомый. Вера смотрела на него круглыми глазами. Она не чувствовала прежнего ужаса. Но страх не ушел насовсем. «Удивлена?» — с насмешкой спросил профессор. «Что, думала, никогда меня не увидишь?» «Что тебе надо?» — выдавила Вера. Она не спрашивала, как. Теперь это казалось неважным. «Прогуляемся и поболтаем», — снова предложил профессор и добавил слащаво. «Как коллеги». Он отделился от парапета и направился к лестнице, ведущей к летнему песчаному пляжу. Конечно, теперь там лежал снег, а к берегу примыкала толстая наледь, укрывшая реку. «Укромное место никто не увидит», — с опаской подумала Вера, но последовала за ним. Набережная возвышалась над пляжем на пару-тройку метров. Небо совсем почернело. Над Волгой проглядывала россыпь звезд. На другом берегу мерцали резкие тусклые огоньки. Профессор медленно зашагал у самой воды. Позади него осталась пристань речного вокзала. Вера остановилась у основания лестницы, постояла пару секунд, а потом пошла за профессором. «Боишься?» — задал вопрос тот, когда Вера нагнала его. «Нет», — соврала Вера. «А ты не боишься? Как тебе крест Господень на вкус?» Вера выплюнула эти слова, а у самой поджилки тряслись от страха. Профессор хрипло засмеялся, будто закашлялся. «Вера, Вера, маленькая глупая Вера», — самодовольно проговорил профессор. «Ничего-то ты не знаешь». Вера молчала. Она чувствовала, что Артем неподалеку, скользит незаметной тенью. В то время как они с профессором медленно идут вдоль воды, как на прогулке. «Знаешь, я ведь пришел тебя убить», — светским тоном начал профессор. «А теперь даже не знаю. Любопытно». Сердце Веры застучало часто-часто. «Почему твой пиявец еще жив?» — поинтересовался профессор. Вера не ответила. Она вся напряглась и внутренне готовилась к борьбе. «Должно быть, это очень больно, мучительно больно сдерживать себя», — протянул Стратилат. «Как это у тебя получается?» «Я не убийца», — резонно ответила Вера. Профессор усмехнулся. «Убийца», — произнес он, будто пробуя слово на языке. «Еще какая убийца! Зачем тебе этот жалкий пиявец? Чего ты о нем так печешься? Такие, как он, существуют лишь для того, чтобы утолять нашу жажду». Вера почувствовала невероятное отвращение. «И что тогда? Оставлять кучу трупов? Сколько нужно крови?» Зло бросила она. «О, да тебе нужно учиться. Ты же и не знаешь, как устроен наш мир. А я тебе говорил», — прошипел профессор. На лице его играла наглая ухмылка. «Сколько?» — выкрикнула Вера. «Не так уж много», — сообщил профессор, словно кокетничая. «Одна луна, один пиявец». Вера смотрела ему в лицо. Ни грамма сожаления. Профессор так легко произносил слова, будто говорил об обыденных вещах. Вера пыталась прикинуть в уме, что значат его слова. «Не мучай прелестную головку», — ехидно выдал профессор. 13 в год. 13. Страшная цифра звучала у Веры в голове. 13 ни в чем не повинных людей. И это только в год. А скольких они успеют покусать? И скольких выпьют кровь? Вера остолбенела от омерзения и жуткого осознания. «Ну давай, делай то, зачем пришел!» С вызовом сказала Вера, а сама приготовилась драться. Порыв был глупым и безнадежным. В глубине души Вера это понимала. «Почему он так уверен, что больше мне не подвластен?» — задалась вопросом она. «Это теперь ни к чему. Я наблюдал. Ты так долго не протянешь. Разве ты мне конкурент? Лишь жалкое подобие вампира», — произнес профессор. «Теперь мне даже интересно. Пожалуй, посмотрю, кто будет первым, ты или пиявец. Ставлю на то, что ты его убьешь». Вера фыркнула. Они уже прошли около километра. Впереди справа, укрытый снегом, виднелся Струковский сад. «Что было на раскопе? Что мы нашли?» Задала Вера вопрос, который до того не казался ей столь важным. «Не вы, я нашел». Профессор самодовольно ухмылялся. Вера ждала ответа. Она остановилась, решительно посмотрела профессору в глаза. У девушки в душе все смешалось. Страх, отвращение и злость. Мужчина тоже остановился. «Вот он, виновник всего», — с ненавистью думала Вера. Но в то же время она всецело ощущала, что он сильнее. Необъяснимое чувство говорило об этом, как тогда на раскопе, когда Вера поняла, что может ему приказать. Тусклый свет фонарей лился с набережной, отражался от снежной наледи. Блики играли на холодном лице профессора. Его пугающие черные глаза все так же контрастировали с ухмылкой на тонких губах. «Так и быть, скажу. Ты же никому не расскажешь, правда?» Ехидно протянул он. Вера бесстрашно смотрела и ждала. Профессор снова зашагал, и ей пришлось идти рядом с ним. «Я нашел свою смерть и возродился», — торжественно поделился тот. «Знаешь ли ты, Вера, что было под той плитой?» Профессор задумчиво взглянул куда-то вдаль через Верино плечо. Девушка обернулась. Низко над городом висела луна и казалась зловеще огромной. Оптическая иллюзия делала ее такой. «Красный волк?» — предположила Вера. Это предание, как и события той ночи, ей никогда теперь не стереть из памяти. «Хм, предание о красном волке. Знаешь, благодаря ему я нашел это место», — протянул профессор. «Место заточения одного из первых стратилатов». У Веры внутри все похолодело. Она едва держала себя в руках. «Что? Что это значит?» — хотелось ей кричать. Внешне Вера все так же с вызовом смотрела на профессора. «Власть, Вера, вот что главное. Ты поймешь это, если сможешь прожить подольше», — закончил профессор. «А я ее получил», — он усмехнулся. «Зачем он это говорит?» — думала Вера. «Так будто хвастается. Что, больше не с кем поделиться злодейскими успехами?» Мысли ее метались, как и чувства. Она почти уловила главную идею вампирской иерархии. «Зачем? Для чего?» — вырвалась у Веры. «Вера, знаешь, я сейчас подумал», — надменно проговорил профессор. «А ты ничего, и даже очень. Хрупкая, но с характером. За тобой интересно наблюдать. Любопытно, как ты сдерживаешься? Я бы посмотрел. Ходишь в институт, как будто ничего не изменилось». Он мерзко улыбнулся. Веру передернуло от этой гаденькой улыбочки. Мужчина остановился, вздохнул, разглядывая Веру. «Будет грустно, если моя кровь пропадет даром», — добавил стратилат. «Что-то есть в этой преемственности». «Как?» — настойчиво начала Вера. «Кровь», — перебил профессор. «У древнего стратилата она сильнее». Вера попятилась. Все пазлы сложились в ее голове. Профессор надвинулся на нее и произнес: «Когда выпьешь своего первого пиявца, приходи. Я всему тебя научу». Профессор развернулся и стремительно пошел прочь. Так быстро, словно время над ним не властно. Вскоре его темная фигура оказалась вдалеке от Веры, а потом и вовсе исчезла. Девушка ошарашенно смотрела ему вслед. Вера постояла немного, глядя на темную Волгу, на звезды, мерцающие над ней, а потом мысленно позвала Артема. Когда тот приблизился, Вера стояла неподвижно, думала об услышанном. «Что это было?» — спросил он. «Что, этот гад не сдох?» «Живее живых», — ответила Вера. Артем, как положено вампирской натуре, не проявлял излишних эмоций, но Вера чувствовала, как он взволнован. Они поднялись на освещенную фонарями набережную. Вера не знала, куда бредет. Она просто шагала, а в голове у нее роились мысли. Сама того не замечая, Вера вела Артема в Струковский сад. В тишине парковых аллей ей стало чуть спокойнее. Артем не лез с расспросами, терпеливо ждал. Но потом не выдержал, уточнил. «Чего ему надо?» Вера пожала плечами. Она и сама не поняла, что профессору от нее надо. Хотел полюбоваться на свою жертву. Как серийный убийца, который возвращается на место преступления. Профессор хотел насладиться своей безнаказанностью, — подумалось Вере. «Он сказал, что я все равно тебя убью», — медленно проговорила Вера. «Ага, с чего бы это?» — легкомысленно возразил Артем, потом, почувствовав Верин настрой, добавил. «Глупость. Брось, я тебе доверяю». «Не глупость. Я теперь поняла, как все устроено», — ответила Вера. «И как все устроено?» — спросил Артем. Вера не торопилась отвечать. В парке было тихо и совсем безлюдно. Посыпался мелкий снежок. В свете редких фонарей он блесками ложился на аллею. Дорожки парка петляли между деревьев, то поднимаясь, то спускаясь к Волге. Старый сад разбили прямо на склоне. Вера все еще чувствовала незримое присутствие вампира. От этих ощущений по телу пробегали холодные волны. 13, думала Вера. 13 людей каждый год. Сколько он живет? Скольких уже погубил? Артем взял Веру за руку, остановил. В его волосах запутались снежинки. Глаза смотрели доверчиво и с обожанием. Веру вновь начала мучить совесть. Вампирство сделало Артема другим, загадочным и харизматичным в глазах людей. Безупречный костюм и строгое пальто подчеркивали образ. Но чары Стратилата, помимо воли Веры, заставляли его преклоняться. И Вера каждый день жалела о той своей минутной слабости. Они оказались на укромной тропинке под разлапистым дубом, вдалеке от посторонних глаз. Кружили мелкие снежинки, с веток дуба срывались пригоршни снега. Было тихо. Никто из людей не желал в будний вечер бродить по сугробам. Артем не отводил глаз от Веры, не отпускал ее руку. «Что будем делать?» — поинтересовался он, не дождавшись ответа на первый вопрос. «Мы должны его убить», — уверенно произнесла Вера, продолжая думать о 13 безликих и безымянных пиявцах. Артем удивленно посмотрел на нее. «Согласен», — прозвучал неожиданный голос. Вера обернулась, Артем зашипел. Поодаль между деревьев, за кругом света от фонаря, стоял высокий, худощавый парнишка-первокурсник. Его черные глаза говорили сами за себя. Из-за его плеча, словно тень, вышла девчонка, худенькая и юная. Две темных косички торчали из-под шапки. Парень глядел на вампиршу пристально и оценивающе, но не приближался. Артем заслонил с собой Веру. «Подожди», — сказала она ему мысленно. Пауза затянулась. «Лагунов, да?» — припомнила Вера, нарушая напряженное молчание. «Валера», — представился Лагунов. «Это Рита», — указал он на девчонку. «Мы должны его убить», — повторила Рита Верины слова.